Директор на полгода. Около полугода у Александра Гуньковского ушло на поиски новой работы. На собеседование часто приходилось ходить пешком, потому что денег не было даже на метро. Дело в том, что я слабо представлял себе, какой я специалист. Мне сравнивать не с чем было, так как магазин был моей первой работой в коммерческой структуре. А потом случилось так, что я пришел устраиваться на работу на одну должность, а мне предложили другую, гораздо более высокую. И я стал работать в компании, которая занималась бытовой техникой. Одни из лидеров были на тот момент – компания «Кварт». Я был директором департамента обеспечения работ, и мне, конечно, очень нравилось то, что все в компании деньги зарабатывали, а я их тратил. Фирма была крупная, и я занимался всем, начиная с открытия магазинов, ремонта, аренды и заканчивая закупкой скрепок. А спустя 2 года Александру снова предложили магазин. Но возвращаться в розницу ему больше не хотелось, поэтому он просто пошел взглянуть на магазин и окончательно счел это дело бесперспективным. Основной бизнес владельцев был нефтяной, и они не понимали, что делать с магазином. Я пришел и сказал: «Ребята, вы вложите кучу денег и не заработаете ничего». Выдал им план со всеми затратами, с зарплатами. Они математики были оба, и один из них мне говорит: «Мне нравится ваш подход. Когда вы готовы приступить к работе?» «Стоп», — говорю, — «я вообще не собираюсь у вас работать». Он отвел меня в сторону, спросил, сколько денег я хочу. И я, чтобы он от меня отстал, назвал запредельную по моим представлениям сумму. Он говорит: «Договорились, завтра выходите на работу». Так что выхода у меня не было. Я договорился, что проработаю всего полгода. Был июнь, до октября я собирался вывести магазин на уровень рентабельности и к Новому году доказать, что проект все-таки не минусовой. А потом они должны были найти другого директора. Так и получилось в итоге. Там у нас были достаточно серьезные клиенты с именем, и Магомаев, и Вишневская, и кто-то из наших политических боссов, потому что дом, в котором находился магазин, принадлежал когда-то Министерству культуры. Они с удовольствием к нам заходили. И что же они покупали? Не молоко, в основном хороший, дорогой алкоголь в небольших количествах.